Глава 5. Иерей Диаскор Татищев, 1884-1937 годы. Диаскор Владимирович Татищев родился 20 октября 1884 года в городе Оренбурге в семье бухгалтера Владимира Татищева. Получил домашнее образование. Окончил 3 класса Оренбургского реального училища. До Октябрьской революции работал счетоводом. По духовному ведомству начал служить в возрасте 31 года. Резолюции Преосвященнейшего Варнавы за номером 6782 от 2 ноября 1915 года сын чиновника Диаскор Татищев был определен псаломщиком Града Тюменской Спасской Церкви. Через год, 7 января 1916 года, тем же епископом Диаскор Татищев, согласно поданному прошению, был перемещен к Градо-Тюменской Крестовоздвиженской Никольской церкви, где в 1919-1922 годах состоял уже в сане диакона. Вероятно, отец Диаскор и дальше продолжал служить в Крестовоздвиженской церкви, сначала диаконом, потом священником, до ее закрытия 27 февраля 1930 года. Еще через 3 года после ареста в январе 1933 года отца Александра Турунова священник Диаскор Татищев становится настоятелем Всехсвятской церкви. В семействе Татищевых было 5 детей. Матушка Мария Петровна не работала, вела домашнее хозяйство и занималась их воспитанием. Старшие сын и дочь, Диаскор и Мария, повзрослели и жили отдельно. 3 младших — Любовь, 1925 года рождения, Николай, 1929 года рождения и Надежда, 1932 года рождения — находились на иждивении родителей. Собственного жилья Татищева не имели, снимали квартиру по улице Самарской, 10. Старый этот деревянный дом сохранился до сего дня. Семью Татищевых не обошел печальный факт отказничества. От отца, священника-лишенца, отреклась его старшая дочь Мария. 24 ноября 1934 года вопрос о восстановлении в избирательных правах гражданки Татищевой Марии Диаскоровны, проживавшей по улице Советской, 66, рассматривался на заседании Президиума Тюменского горсовета. В своем заявлении Мария Татищева просит восстановить ее в избирательных правах, указывая, что с 17 лет порвала всякую связь с родными, ушла от них и фактически отреклась. Период настоятельства Диаскора Татищева во Всехсвятской церкви представлен рядом архивных документов. Но начнем с чуда. В 1936 году в Тюменском храме Всех Святых действительно случилось настоящее чудо. Жительница Тюмени, раба Божия Нина Р., поделилась следующей историей. «Была у меня хорошая подруга, Нина Алексеевна. Рассказывала она, как перед войной в 1935 году, когда ей было 8 лет, старшие братья пришли с охоты и случайно оставили порох. Она его взяла в руки. Произошел взрыв, и ей выжгло оба глаза. Девочку целый год возили по врачам, но зрение вернуть не удалось. Она ослепла. Мать Нины молилась перед иконой святителя Николая Чудотворца. «Святой Никола, помоги, что делать, как жить слепому ребенку? Помоги, Господи, Пресвятая Богородица, спаси и помилуй». И приснился ей седобородый старичок, который сказал: «Сходите в храм Всех Святых на праздник Святой Троицы и попросите всех, кто в храме, помолиться за девочку». Утром мать Нины сообщила о своем сне отцу. Когда наступил праздник Троицы, отец повел слепую девочку в храм. Надели на нее новые платьица и сандалии, рассказали все священнику. Он открыл царские врата и попросил всех помолиться за Нину. Когда служба кончилась, отец повел девочку на выход из храма, а она ему говорит: «Папа, я вижу ступеньки». Отец сел и заплакал, видя чудо Божие. А врачи долго не могли понять, как излечилась Нина. И только маленький шрам всю жизнь напоминал ей о болезни. И до 70 лет она видела без очков. Обратимся теперь к архивным документам, связанным со служением отца Диоскора во Всехсвятской церкви. Имя священника Диоскора Татищева фигурирует в заявлении от 3 августа 1934 года, поданного в Президиум Тюменского горсовета от имени граждан Общества Прихода Всехсвятской церкви. Вернее сказать, от трех граждан – Пимневой, Лутошкина и рабочего Левицкого. Заявители напирают на незаконность действий гражданина Татищева, осмелившегося 20 января 1934 года единоначально разогнать церковный совет, призванный руководствовать и контролировать действия священника Татищева. Тем самым, заключают заявители, Татищев оставил за собой и за председателем церковного совета Михаилом Ханжиным право руководить приходом, чем и нарушил основные устои советского законодательства о церковном обществе. Далее настоятель Диоскор Татищев и староста Михаил Ханжин обвиняются в финансовых махинациях. Бдительные граждане, подписавшие документ, константируют, что прихожане, кладя свою лепту в кружки, думают, что это пойдет на ремонт храма, чего требует горкомхоз. В действительности священник Татищев в контакте с гражданином Ханжиным эти деньги, видимо, цитаты, делят между собой, так как церковный совет не признают и создали вокруг себя партизанщину. Травля отца Диоскора прослеживается в содержании сохранившейся в архивах ФСБ анонимки, составленной по классическим канонам подметного жанра, изобилующих оскорблениями и угрозами в адрес Татищева и Ханжина. Орфографии и синтаксис оригинала сохраняются. Гражданин Диоскор. Просим милости убраться добровольно из храма от престола Б. Не быть тебе на обмане, на грубиянстве добрых людей. И набивание кармана обманом лжепророков нам не нужно. Можно жить без вас двоих, без проходимцев окаянных. Мишка враг злодей, забил с Диоскором дуракам, обманщиком, карманщиком, грубияном варнаком. Дом молитвы здесь сделали вертепом. Гнат вас надо, гнат, не с добра, с лиха не будет вам. Сохранился и образчик доноса в ОГПУ, из которого видно, что секретный осведомитель следит за каждым шагом и словом настоятеля. Орфография и синтаксис оригинала сохраняются. Точные сведения даются Татищева Иванова, когда выслали Иванова на жительство Тюмень. Он в церковь не ходил. Причт молились за митрополита Сергея, а Иванов его называет еретиком. Потом Татищев стал навещать Иванова и очень часто приглашал служить и исполнять требы. И Татищев тоже стал считать митрополита Сергея еретиком, что он признал власть и стал молиться за епископа Илариона Бельского и Тюменского, что хотел, то и в его воле было народ начнет говорить, он ответит, не ваше дело, я настоятель. Народ весь против его идет, проповеди говорит по часу, истомились все. С народом очень груб, получил две награды, спросите его, от кого он получил, или он получил от Бельского епископа, то он уже давно арестован, Татищев в дребезги разбивается и до сих пор молится за него. Такой был учитель Иванов Татищеву, что если скажет Иванов, так поступал Татищев, под ихним ведением был уполномоченный церковными делами Ханжин. Двое поп и Ханжин управляли церковными делами, как хотели. Церковный совет был выбран, поп разогнал, Ханжин остался один с совета, Татищева управляет один, считает сумму церковную, никто не проверял дальше. В Тобольске проживает такой-то старец Даниил, фамилию не знаю. Сначала ездил Ханжин на поклонение к старцу-проходимцу, приехал и говорит, он очень хороший, служит подолгу, и такой приехал радостный. Немного погодя поехал Татищев и жил в Тобольске неделю. Дальше тоже ихний Арсений служил в Елутровске, и народ смущал, что не надо подчиняться Сергею. Он признал власть, недели две поехал в Тобольск. Долго Татищев беседовал в сторожке с ним, спешно уехал в Тобольск, так спросите его, Татищева, откуда он получал награды. Он вам скажет, сейчас он ходит на допросы, и я слышу у него, кто спросит, что спрашивают, он отвечает, насчет Михаила Иванова. Ну как насчет его, да вот спрашивают, как он приехал и чем занимался, как жил, только одно и спрашивают. А когда и ничего не спрашивают, я весь, говорит, истомился. А что же он молчит, спросить бы его. А Сажин в ихние дела не вникал и не согласен был с Татищевым. Это народ подтвердит. А другого попа не знаю, кто он такой, недавно приехал, Сажина не допускал служить, и последнее время всяким случаем хотели убрать, как он не ихний ориентаций. Спросите Татищева, на каком основании служил схимник Иванов. За последнее время чувствовал себя как хозяин в церкви, смущал народ, контрреволюцию разводил дальше, пока ничего не припомню. Татищев сказал, куда ходит на допросы, в вашу комнату номер 16, куда его вызывают. И жалуется Татищев, что его вызывают не один раз в день и не допрашивают. Когда допросят, а когда и нет. Говорит, эти сведения точные, и слова ложного нет в этом деле. Татищев, главный виновник, допустил административного высланного в служении. С собой определенно он сознательно поступал с этим, ему заявляли, что это клонит к контрреволюции, он говорит, я сам знаю. Однако даже с такой паршивой овцы, как донос и анонимки, можно вырвать изрядный шерсти клок. Нитка за ниткой, спутанного клубка безграмотных словесных нагромождений, вытягиваем крупицы конкретных фактов. В своем доносе секретный осведомитель упоминает ряд имен, которые можно условно разбить на три группы. Первые — служители всех Святской Церкви, настоятель Диаскор Татищев, диакон Владимир Сажин, два ссыльных священника — иеромонах Михаил Иванов и Харитон Пойда, другой поп, а также председатель Церковного Совета Михаил Ханжин. Вторая — схиермонах Даниил и иеромонах Арсений, принадлежавшие к тайным монашеским общинам. Третье. Представители российского епископата, митрополит Сергий Старогородской и епископ Иларион Бельской. Из текста доноса явствует, что под влиянием административно высланного иеромонаха Михаила Иванова настоятель всех Святской Церкви Диаскор Татищев перешел на антисергианскую позицию. Когда выслали Иванова на жительство Тюмень, он в церковь не ходил, притчт молились за митрополита Сергея, а Иванов его назвал еретиком. Потом Татищев стал навещать Иванова и очень часто приглашал служить и исполнять требы, и Татищев тоже стал считать митрополита Сергея еретиком, что он признал власть и стал молиться за епископа Илариона Бельского. Сам ссыльный священник Михаил Иванов являлся доверенным лицом епископа Илариона Бельского, через которого владыка переправлял в Тюмень свои письменные обращения для их последующего переписывания и распространения среди представителей церковного сообщества. Так, в письме епископа Илариона от 16 марта 1934 года он просит отца Михаила, чтобы тот дал переписать это письмо отцу Диаскору. У него хороший почерк. Более подробно речь о Михаиле Иванове пойдет в посвященной ему главе. Пока же можно сказать, что он был яркой и неординарной личностью и не мог не оказать своего воздействия на местное духовенство. Итак, настоятель Диаскор Татищев уклонился в Илларионовщину, и Всехсвятская Церковь не менее чем на 2 года, приблизительно с марта 1934 по март 1936 стала ареной внутренних нестроений. Кроме того, приход испытал на себе атаки со стороны распоясавшейся обновленческой группировки, о чем будет подробнее рассказано в главе о церковном старости Михаиле Ханжине. При этом внутриприходские нестроения и раздоры закулисно, подчас открыто, инициировались и разжигались органами ГПУ НКВД. Диаскор Татищев вместе с другими священнослужителями был арестован в преддверии праздника Воздвижения Креста Господня 23 сентября 1936 года. Сколько времени он пробыл в заключении, неизвестно. По данным книги расстрелянных, в 1937 году отец Диаскор уже не служил, а работал кассиром-контролером Тюменской горрайсберкассы номер 29. 10 сентября 1937 года Диаскор Владимирович Татищев был вновь арестован Тюменским райотделом НКВД по групповому делу священнослужителей и мирян. арест был произведен в квартире по улице Самарской, 10. В анкете арестованного в графе «Политическое прошлое» значится «священник». В графе «Состояние здоровья» — «Малокровие». К сожалению, фотокарточки в следственном деле Диаскоры Татищева не сохранилось. И лишь по детским воспоминаниям Софьи Михайловны Фадеевой, дочери старосты Всехсвятской церкви Михаила Яковлевича Ханжина, нам известно, что отец Диаскор был небольшого роста, темноволосый и очень веселый. 10 октября 1937 года Диаскор Владимирович Татищев был осужден тройкой Омского УНКВД и приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян в подвале Тюменского горотдела НКВД в ночь на 12 октября 1937 года. Реабилитирован посмертно. 9 февраля 1957 года Тюменским областным судом по году репрессий 1937 за отсутствием состава преступления.